Глава 41. Выстрел был очень удачным. Единственный снаряд угодил точно в цель. Бойцы по-прежнему лежали, прижавшись к земле и ожидая ответа со стороны противника. Ответа не было. И тогда временно исполняющий обязанности командира 1-го батальона младший лейтенант Букашев поднялся на четвереньки. — За Родину! — прокричал он хриплым от волнения голосом. — За Сталина! Ура! Вскочил на ноги и побежал по мокрой траве, размахивая пистолетом. На какой-то миг замерло сердце. Показалось, что он один, и за ним никого. Но уже в следующее мгновение услышал он за спиной мощное «Ура!» и топот десятков ног. Тут же заметил он и 2-й батальон, который тоже с криком «Ура!» бежал рассеянной цепью по улице. 3-й батальон, обойдя деревню понизу, приближался со стороны реки. Младший лейтенант Букашев со своими орлами 1-м перемахнул через ограду и ворвался на огород. То, что он увидел, показалось ему невероятным. Не увидел он горы вражеских трупов, не увидел сдающихся в панике солдат противника. Он увидел разбитый самолет, у которого правая верхняя плоскость была срезана осколком и висела на тонких тросиках, а хвост вообще валялся в стороне. Недалеко от самолета на развороченной земле лежал красноармеец с голубыми петлицами, а над ним безутешно рыдала женщина в расстегнутой телогрейке и с растрепанными волосами. Букашев остановился. Остановились и подбежавшие за ним бойцы. Задние привставали на цыпочки, чтобы рассмотреть, что происходит впереди. Младший лейтенант, смущенно потоптавшись, стащил с головы каску. Бойцы последовали его примеру. Подошел и полковник Лапшин, тоже снял каску. — Как фамилия этого красноармейца? — спросил он у женщины. — Чонкин это. Ваня, муж мой, — сказала Нюра, заливаясь слезами. С грохотом подъехал бронетранспортер. Из него выскочили автоматчики и стали теснить красноармейцев, расчищая путь тяжело вылезавшему генералу. Разобрали части изгороди, чтобы комдиву не пришлось задирать ноги. Заложив руки за спину, генерал не спеша прошел к самолету. Увидев лежавшего на земле Чонкина, медленно стянул с головы папаху. Подбежал полковник Лапшин. — Товарищ генерал, — доложил он, — задание по ликвидации банды Чонкина выполнено. — Это и есть Чонкин? — спросил Дрынов. — Да, товарищ генерал, это Чонкин. — А где ж банда? Полковник растерянно закрутил головой. В это время дверь избы отворилась, и несколько вооруженных красноармейцев вывели связанных людей в серых мундирах. — Вот она, банда! — сказал сзади кто-то из красноармейцев. — Какая же это банда? — появился откуда-то Ревкин. — Это наши товарищи. — Кто сказал про них банда? — спросил генерал и вгляделся в напиравших друг на друга красноармейцев. В рядах произошло некоторое замешательство, бойцы попятились. Каждый старался спрятаться за спиной другого. — Развязать их! — приказал генерал полковнику Лапшину. — Развязать! — приказал полковник младшему лейтенанту Букашеву. — Развязать! — приказал Букашев бойцам. — Я же все-таки банда! — спросил генерал, всем корпусом поворачиваясь к стоявшему сзади Ревкину. — А это... надо у него спросить, — сказал Ревкин и показал на подъезжавшего в двуколке председателя Голубева. — Иван Тимофеевич! — закричал он ему. — Где же банда? Голубев привязал лошадь к забору и подошел. — Какая банда? — спросил он с жалостью, глядя на вчерашнего своего собутыльника. — Ну как же, — заволновался Ревкин. — Помнишь, я тебе звонил по телефону, спрашивал насчет вот... товарищи, кто их арестовал? А ты мне сказал, Чонкин со своей бандой. — Я не говорил с бандой, — нахмурился Голубев. — Я сказал, с бабой, с ней вот, и с Нюрой. Услыхав свое имя, Нюра зарыдала еще пуще. Горючая слеза упала на лицо Чонкина. Чонкин вздрогнул и открыл глаза, потому что он был не убит, а только слегка контужен. — Жив, жив! — прошелестело среди бойцов. — Ванечка! — закричала Нюра. — Живой! И стала покрывать лицо его поцелуями. Чонкин потер висок. — Что-то я долго спал, — сказал он неуверенно, и вдруг увидел над собой много любопытных лиц. Чонкин нахмурился и остановил взгляд на одном из стоявших над ним людей, а именно на человеке, который держал в руке папаху. — Кто это? — спросил он у Нюры. — Бес его знает, — сказала Нюра. — Какой-то начальник. Я в их чинах не разбираюсь. — Так это ж генерал, Нюрк, — подумав, сказал Иван. — Да, я генерал, сынок, — ласково сказал человек с папахой. Чонкин смотрел на него недоверчиво. — Нью-Йорк, — спросил он взволнованно. — А я, случайно, не сплю? — Не, Вань, ты не спишь. Чонкин ей не очень поверил, но подумал, что генерал есть генерал, и к нему надо относиться, соответственно, даже во сне. Он пошарил по земле рукой и, найдя лежавшую рядом пилотку, напялил ее на уши. Поднялся на нетвердые ноги и, чувствуя легкое головокружение и тошноту, приложил растопыренный пальцы к виску. — Товарищ генерал, — доложил он, глотая слюну, — за время вашего отсутствия никакого присутствия. Не зная, что говорить, дальше он замолчал и, часто хлопая ресницами, уставился на генерала. — Послушай, сынок, — сказал генерал, надевая папаху, — неужели ты один сражался с целым полком? — Не один, товарищ генерал! — Чонкин подтянул живот и выпятил грудь. — Значит, все-таки не один, — обрадовался генерал. — А с кем же? — С Нюркой, товарищ генерал! — приходя в себя, рявкнул Чонкин. Среди красноармейцев раздался смех. — Кто там смеется? — генерал разгневанно стрельнул глазами по толпе. Смех сразу стих. — Смеяться нечего, мать вашу, так! — продолжал генерал, постепенно припоминая все известные ему выражения. «Раздолбает трах-тарарах целым полком! Не могли справиться с одним говенным солдатом! А ты, Чонкин, я тебе прям скажу, герой, хотя на вид обыкновенный лопух! От имени командования так, твою мать, объявляю тебе благодарность и награждаю орденом!» Генерал сунул руку под плащ-палатку, снял с себя орден и прикрутил его к гимнастерке Чонкина. Вытянувшись по стойке смирно, Чонкин покосился на орден и перевел взгляд на Нюру. Он подумал, что хорошо бы сфотографироваться, то ведь потом никто не поверит, что сам генерал вручал ему этот орден. Он вспомнил Самушкина, старшину Пескова, капитан-армса Трофимыча. Вот бы перед ними сейчас показаться. — Товарищ генерал, разрешите обратиться? — лейтенант Филиппов молодцевато кинул руку к виску. Генерал вздрогнул и посмотрел на лейтенанта без особой приязни. Не успели развязать, а он уже лезет. — Ну, говори. — сказал генерал неохотно. — Прошу ознакомиться с этим документом. Лейтенант развернул лист бумаги с дыркой в правом нижнем углу. Генерал взял бумагу и медленно стал читать. Чем больше читал, тем больше хмурился. Это был ордер. Ордер на арест изменника родины Чонкина Ивана Васильевича. — А где же печать? — спросил генерал, надеясь, что ордер не оформлен законным образом. — Печать прострелена в бою. С достоинством сказал лейтенант и потупился. — Ну, что ж, — сказал генерал смущенно, — ну, что ж, если так, то, конечно, у меня нет оснований не верить. Поступайте, согласно ордеру. Он отступил назад, освобождая путь лейтенанту. Лейтенант шагнул к Чонкину и двумя пальцами, как гвоздодером, вцепился в только что полученный орден. Чонкин инстинктивно попятился, но было поздно. Лейтенант дернул рукой и выдрал вместе с орденом клок гимнастерки. «Свинцов! Хабибулин!» — последовала команда. «Взять арестованного?» Чонкина схватили под локотки. По рядам красноармейцев прошел шум. Никто ничего не понимал. Помня о роли командира как воспитателя, генерал Дрынов повернулся к личному составу и объявил. «Товарищи бойцы, мой приказ о награждении рядового Чонкина отменяется!» Рядовой Чонкин оказался изменником Родины. Героем он притворялся, чтобы втереться в доверие. Ясно? — Ясно, — прокричали бойцы не очень уверенно. Полковник Лапшин выбежал на дорогу и, встав спиной к деревне, вытянул руки по швам. — Полк! — закричал он, дав сильного петуха. — Побатальонно! В колонну по четыре! Становись! Пока полк выстраивался на дороге, генерал вместе с Ревкиным сел в бронетранспортер и уехал. Уехал от греха подальше и Голубев. Наконец полк построился и занял всю дорогу от одной околицы до другой. — Полк, равняйсь! — скомандовал полковник. — Смирно! С места, с песней и шагом! Полковник выдержал паузу. — Марш! Грохнули сапоги о влажную дорогу. Из середины строя взмыл высокий голос запевалы. Скакал казак через долину, через кавказские края. И сотни глоток подхватили. Скакал казак через долину, через кавказские края. Мальчишки со всей деревни бежали вдоль строя и пытались подобрать ногу. Бабы махали платочками и утирали слезы. Позади полка хромая кляча тащила пушку-сорокопятку, а за пушкой ехал на колесиках инвалид гражданской войны Илья Жикин в Буденовке. Проехав до середины деревни, он махнул рукой и повернул обратно. Вскоре после ухода полка жители Красного увидели выезжавшую со дворочонки на полуторку. Лейтенант сидел в кабине рядом с шофером, остальные четверо держали за руки стоявшего в кузове Чонкина, который, впрочем, не вырывался. За машиной, рыдая и спотыкаясь, бежала Нюра. Косынка сбилась на плечи, волосы растрепались. — Ваня! — кричала Нюра, давясь от рыданий. — Ванечка! — и на бегу тянула руки к машине. Чтобы прекратить это безобразие, лейтенант приказал шоферу ехать быстрее. Шофер прибавил газу. Нюра не выдержала соревнования с машиной и, споткнувшись напоследок, упала. Но и лежа продолжала тянуть руки в сторону быстро удалявшейся машины. Сердце Чонкина заныло от жалости к Нюре. Он рванулся, но не тут-то было. Его крепко держали. — Нюрка! — закричал он, отчаянно мотая головой. — Не плачь, Нюрка! Я еще вернусь!